прямыми рассуждениями или высказываниями. Вот тут, собственно говоря, и должны прозвучать сигналы устности, устного рассказывания, устного говорения. Все признаки вот этой разговорной речи. И они окрасят весь текст. Восприятие читателя окрасят его под сказ. С другой стороны, иногда, скажем, вот в этом письменно-книжном варианте повествования может промелькнуть интонация такая разговорная, просторечная, просторечная лексика, просторечные конструкции могут иногда проглянуть. И, наконец, есть еще во всех этих текстах, во текстах обоих типов, есть еще третий элемент. Это такое нейтрально-литературное прокладка, что ли, можно так сказать, нейтральная литературная прокладка, которая просто обеспечивает необходимые потребности повествования, ну, описание, например. Оно может быть сугубо литературным, таким нейтрально-литературным, не претендующим на то, чтобы напомнить читателю, что это устное говорение, вот, простонародного рассказчика. Это описывает как бы автор, но описывает вот таким образом, скажем, когда на вечере накануне Ивана Купала, это момент, когда они находят клад, ищут и находят клад. Там одновременно есть и метафорика такая, книжно-письменная, романтическая, и вместе с тем есть оттенки просторечия. Вот как бы так сказать, повествование играет где-то на границе двух типов. Ну а когда, скажем, нужно последовать за героем, повествование должно последовать за героем и воспроизвести его точку зрения, воспроизвести его кругозор, тут тоже, в общем, может быть не собственно прямая речь, тогда уже разговоры, признаки разговорности все будут налицо, а может быть и сугубо литературное такое описание. Если, допустим, он вошел в лес и что-то такое испытывает, какие-то чувства связаны, это что у нас там, у вас в руках что? Не Гоголь, нет? Нет ни у кого «Вечеров», да? Ну ладно, ясно, там просто возьмите, скажем, «Пропавшую грамоту», и вы сразу увидите, что там вполне литературное такое, литературное описание. И это все не мешает одному тексту быть сказанным, а другому риторическим или риторико-поэтическим, ни в коей мере. Вот несколько усложняется ситуация уже во второй части. Здесь, например, есть страшное место, где с одной стороны есть, значит, мифопоэтические фрагменты, риторические, романтические, книжные сугубо. Знаменитый монолог о Днепре, чуден Днепр при тихой погоде. И в то же время есть фрагменты, выдержанные в духе героического эпоса, эпической стилистики. И, наконец, есть просто, так сказать, квазифольклор. То есть вставляется легенда, которая соотносится читателям со всем сюжетом повести. И сюжет повести оказывается окончанием этой легенды, которую народ еще не создал. А вот автор предлагает, сообщает, чем же дело-то наконец кончилось. И получается, что, в общем, происходит все-таки слияние двух типов, разных типов повествования, фольклорного или квазифольклорного, так точнее будет сказать, псевдофольклорного и сугубо литературного. То есть между ними возникает взаимодействие, происходит взаимопроникновение. И благодаря этому повествование выводит читателя на уровень постижения глубинной какой-то истины высшего порядка. То есть то, что, в общем, составляет тайну, величайшую тайну бытия, то есть воля Бога, разрешившего вот эту тяжбу двух Ивана и Петра, двух друзей Ивана и Петра, она вдруг открывается благодаря вот этим усилиям повествовать, благодаря соединению двух типов повествования. Вот тут мы уже видим, куда движется Гоголь. Уже становится ясно, почему ему необходимы именно два типа повествования. Потому что, во-первых, они дают объем изнутри и извне. Два взгляда. Изнутри и извне дают объем, дают ощущение реальности. А во-вторых, их именно сочетание позволяет переходить от одного уровня истины к другому, с одного уровня истины на другой, с обыкновенного, повседневного, эмпирического на уровень высшей истины. Вот тут уже этот ход у Гоголя намечается. В Миргороде тоже, значит, ей различные варианты уже того же самого. Но тут можно, значит, напомнить, вероятно, вы сравнивали, скажем, Вий, где совмещается очерковый тип описания в начале повести. Это описание бурсы, вот этих самых трех ступеней, которые проходят ученики, и вот описание людей, которые на этих трех классах учатся. Это точка зрения сугубо внешняя. Вот. И вместе с тем всезнающая. Как будто бы. Но на самом деле обнаруживается, что она вовсе не всезнающая. Что вот это исчерпывающее описание риторов, там, философов и так далее, на самом деле не открывает самого главного. Что открывается тогда, когда философ остается один, и когда повествование следует за ним, когда оно воспринимает его внутреннюю точку зрения, и мы остаемся погруженными в его кругозор. Автор как бы погружает нас в кругозор героя. Вот тогда открывается то, что никогда не предполагалось вот этими стереотипными структурами поведения, психологии, сознания. Открывается то, что они не предусматривали встречу с этим. Вот эта тайна красоты, которая несет в глубине своей зло. Что зло может быть прекрасно. И невыносимое для человека переживание, которое вызывает открытие этой тайны. А потом, в конце концов, повествование возвращается на ту же точку зрения, на исходную. Встречаются два бурсака, там рассуждают о том, что все бабы ведьмы, вот и как с ведьмой нужно расправляться. И мы как бы вернулись, мы нырнули, погрузились, вынырнули обратно, вылезли на берег, обсохли и остались, Гоголь как бы понимает, что читателю не выдержать. Он не сможет жить с этой тайной. Значит, нужно его вернуть в первоначальное, в исходное положение. Что он и делает мастерски. Ну и, наконец, разбирали, конечно, повесть о ссоре двух Иванов, которая начинает... Тут уже сказ, точка зрения изнутри, и риторика. Точка зрения, риторика, поэтический тип повествования, точка зрения внешняя, извне, совмещается в пределах одного и того же рассказа. Ну, впрочем, как и в Вии тоже. Вот совмещается в пределах одного и того же рассказа, причем, значит, тут это мотивируется эволюцией самого рассказчика. Вначале он миргородец, слившийся с этим миром полностью, да и сливаться не надо, он...